Блок 3. Клиенты. Шаг 11. Привлекаем больше новых клиентов. Популярный запрос «Нам нужно больше новых клиентов» решается как раз этим шагом. Чтобы получить больше новых клиентов, мы рекомендуем нашим клиентам сделать как минимум следующее. Улучшить коммуникации, выйти на новые сегменты, растить себе клиентов, выйти на новые территории. Следовательно, работаем с четырьмя вопросами. Первый. Можно ли улучшить наши коммуникации с клиентами? Второй. Как нам выйти на новые сегменты? Третий. Можем ли мы вырастить себе клиентов? Четвертый. Как нам лучше выйти на новые территории? Коротко пробежимся по каждому направлению, предупреждаем сразу, где-то коротко получится, где-то нет. Первый. Можно ли улучшить коммуникации с клиентами? Сразу ответим, точно можно. Для этого мы рекомендуем провести упражнение КНР-тест, создать свой каталог новых, революционных инструментов и свой каталог инструментов маркетинга без бюджета. Как когда-то сказал Альберт Эйнштейн, глупо делать одно и то же и надеяться на новый результат. Иногда, чтобы получить новых клиентов, просто нужно попробовать новые инструменты привлечения. Во время страт-сессии мы покажем, как провести упражнение КНР-тест. Оно позволяет увидеть, какими классическими инструментами привлечения клиентов компания пользуется сейчас, и найти новые и революционные способы продвижения. КНР – это классические, новые и революционные инструменты. Мы на страт-сессии также поделимся своим каталогом инструментов маркетинга без бюджета, более 100 инструментов, и списком новых и революционных инструментов. Их всего 13. Увы, такие инструменты появляются редко. Знак вопроса. Возможная задача. Начать создавать каталог новых и революционных инструментов продвижения и каталог своих инструментов маркетинга без бюджета. Кстати, нам не жалко поделиться с вами нашим каталогом революционных инструментов. Не удивляйтесь, что он такой куцый. В нем с десяток инструментов. Революционные инструменты появляются нечасто. Покажем его на страт-сессии. Второй. Проделать упражнение «Можно лучше» и антикризисный план улучшения используемых инструментов. Мы научим вас использовать упражнение «Можно лучше». Оно покажет вам расклад по эффективности использования текущих инструментов привлечения клиентов и поможет сформировать антикризисный план улучшения инструментов, которыми вы сейчас пользуетесь. Знак вопроса, возможная задача, начать улучшать используемые инструменты привлечения клиентов. Третье. Провести упражнения, их риски и что нам делать, важно принять. Покупают там, где рискуют минимально. Мы покажем, какие 6 рисков возникают у потенциальных покупателей ваших продуктов, услуг и как сделать так, чтобы клиенты не рисковали, совершая у вас покупку. Знак вопроса – возможная задача – создать свой вариант сделки без стресса. Четвертое. Сделать аудит коммуникации с клиентами, в том числе по модели AIDA+. Модель AIDA была придумана в 1898 году и работает до сих пор. Покажем вам ее, мы ее модифицировали и привьем использование. Знак вопроса – возможная задача – ввести в практику маркетинга, продаж, использование модели AIDA+. Второй. Как нам выйти на новые сегменты? Выход на новые сегменты рынка, на которых компания еще не работала, это отличная возможность привлечь новых клиентов. Вот возможные сегменты. Пропустим сейчас истории успеха, они у нас есть, на страт-сессии мы их показываем. Богатые покупатели, покупатели с небольшими бюджетами. Не удержимся и процитируем Генри Форда: «Хочешь стать богатым, продавай бедным». Покупательницы – это вообще отдельная тема, дети и тинейджеры, национальные сегменты, взрослые, если вы продавали что-то детям, вспомните, например, Лего, люди третьего возраста, пенсионеры, которых становится все больше из-за увеличения продолжительности жизни и раннего выхода на пенсию, домашние питомцы. Знак вопроса – возможная задача перебрать варианты выхода на новые сегменты. Третий. Можем ли мы вырастить себе клиентов? Важно, растить себе клиентов – работа в долгую, дорогостоящая и не каждому бренду по плечу. Вы можете воспитывать студентов и аспирантов в вузах, это и потенциальные сотрудники в будущем, и лояльные вашему бренду покупатели или эксперты. Инструменты тут. Корпоративные стипендии лучшим студентам, стажировки, курсовые и дипломные работы на базе компании, выступления сотрудников перед студентами и абитуриентами, поддержка преподавателей, аспирантов и университетских библиотек. Можно также создавать продукты для детей, приучая их с молодых ногтей к вашему бренду. Так очень многие серьезные бренды делают. Альтернатива – снизить возрастной ценз пользования вашими продуктами, услугами. Есть и примеры, когда компании создавали себе целые кластеры клиентов, например, профессиональным перепрофилированием. Например, рынок репетиторов, как правило, учителей, расширился за счет студентов и аспирантов, учителей-пенсионеров и людей, обладающих определенными уникальными навыками. Знак вопроса – возможная задача – оценить возможность и перспективы растить себе клиентов. Четвертый. Как нам лучше выйти на новые территории? Территориальная экспансия, новый район города, новые города, области, страны – это всегда новые покупатели. Территориальный рост, выход на новые рынки можно делать разными способами, открывая свои магазины или офисы, развивая сеть бизнес-партнеров через франчайзинг или даже просто отправляя в длительные командировки своих территориальных менеджеров. Вопрос – возможная задача. Подумать с командой над возможностью работы на новых территориях, разработать стратегию региональной экспансии.